Глава 18. Эксперименты. «И что ты вспомнила?» – спросил я, напряженно глядя на девушку, которая с ногами забралась на койку, словно хотела стать дальше от меня. Также она реагировала на моего геройски почившего крыса Эдуарда. «Ту ночь, когда мы бежали из дома моего отца, того беса, он овладел мной, а потом, твои глаза, ты вошел в мой разум», — полузадушенно пролепетала маркиза. А я в эти секунды был настолько серьезен, что даже не улыбнулся двоякости ее слов. Овладел, вошел. Сейчас было не до шуток. «Адриана, да это все чушь, проделки твоего уставшего сознания. Тот бес не стал трогать никого из нас», — попытался я переубедить Меццо. Но та воскликнула, сверкнув глазами: «Ложь! Все это произошло на самом деле и означает лишь одно – ты менталист!» «Тише, тише! Нельзя разбрасываться такими словами», – протараторил я, пугливо глянув в сторону двери. «Расскажи мне всю правду», – потребовала она, раздувая крылья носа. Я цыкнул, глядя на маркизу, а та вдруг поспешно отвела взгляд. «Хм! Нет, сейчас она поверит только в правду. Моя лапша не украсит ее ушки. Придется кое-что поведать ей». «Ладно, Адриана, я все расскажу, но сперва поклянись, что ничего не разболтаешь обо мне». «Да как ты смеешь сомневаться во мне?» – осерчала она. «Я высокорожденная аристократка, а не болтливая базарная баба». «Но слово все равно лучше дать», – настоял я на своем. «Даю слово, что твой секрет умрет со мной», — пафосно выдохнула она, наградив меня стальным взором. «Отлично», — проронил я, — «ты права. Перед тобой менталист, а не анималист. Мне приходится скрываться, дабы не загреметь в сырые подвалы паладинов». «А барон Люпен знает?» — уточнила она, кивнув головкой. «Мол, да, я всегда права». «Конечно! И все остальные знают», — признался я, почесав кадык. «А вот теперь и ты знаешь». «Но какой же у тебя уровень, раз ты смог проникнуть в мое сознание? Мне ведь ставили ментальную защиту. Да и как ты смог изгнать беса из меня? Я о таком даже не слышала». «Я до того раза тоже о таком не слышал. А оказалось, что все не так уж сложно. Мне не составило труда в подробностях рассказать завороженно меня слушающей девушке о том, как я порвал беса, как тузик грелку. Упомянул и о том, что ментальных защитников грохнул не я, а бес». Маркиза выслушала меня, шокированно покрутила головой и с чувством выдохнула: «Виктор, ты настоящий герой. Ты рисковал собой ради меня». «Есть немного», — смущенно отвел я взгляд и едва не шаркнул ножкой, но лежа это сделать невозможно. Девушка вдруг вскочила с койки, склонилась надо мной и рьяно обняла. Ее грудь расплющилась об мою, а я болезненно застонал. «Ой, прости, я забыла, что ты еще не восстановил силы», — тут же выдохнула Меццо и вернулась на свое место. «А кто же твой отец, Виктор?» «Не знаю», – пожал я плечами. «Меня и правда подобрал на улице барон Люпен, а потом стал воспитывать, а через академию я хотел устроиться в жизни». «Здравое решение», – покивала девушка и ностальгически шмыгнула носом. Видать, вспомнила деньки в академии. Мы еще долго говорили с ней, я смешивал правду с ложью, а она все больше восторгалась мной. Но один вопрос ее все никак не оставлял. Маркиза хотела знать, что меня связывало с бесами. Теперь она точно была уверена в том, что именно я прогнал того беса, вознамерившегося догнать нашу шлюпку. «Адриана, послушай, я сам ничего в этом не понимаю», — почти искренне выдохнул я. «А что говорит барон Люпен?» — спросила девушка, вроде поверив мне. «О, у него есть кое-какие теории, но все они взяты чуть ли не из воздуха. И тут в дверь каюты постучались, после чего из коридора донесся голос химеролога. Точно он проходил мимо, услышал свою фамилию и решил заглянуть. «Ваша светлость, позволите войти?» «Входите, сударь!» – крикнула девушка, сложила руки на груди и уставилась на дверь. В каюту вошел Марк с такой хмурой физиономией, словно его вели на убой. А следом за ним показались Вероника и улыбающийся барон. Впрочем, его улыбка померкла, стоило ему взглянуть на Меццо. А она тут же заявила, вздернув подбородок. «Я все знаю, дорогой барон». «Что именно вы знаете, ваша светлость?» С примерзшей губам улыбкой поинтересовался аристократ и покосился на меня. «Маркиза в курсе того, что я менталист», — быстро произнес я, взглядом давая понять барону, что она больше ничего не знает. Тот немного расслабился и заявил: «Ваша светлость, полагаю, вы не станете обижаться на меня из-за лжи во спасение. Вы же знаете, как в нашем ортодоксальном обществе относятся к менталистам». «Знаю, потому и прощаю вас», — отчеканила девушка, не заметив молчаливой пантомимой Вероники. Та указала на Адриану головой, а затем выразительно провела большим пальцем по своему горлу. Я осуждающе глянул на нее, а та улыбнулась. «Но мне бы хотелось услышать, какие у вас теории в отношении Виктора и бесов», — продолжила Меццо. «В копилку фактов вы можете еще отправить то, что во мне пробудились кое-какие воспоминания, стоило мне дотронуться до рук Виктора». «Что вы говорите?» — сверкнул любопытными глазами барон. «Позвольте пригласить вас в свою каюту, ваша светлость. Там вы все мне подробно поведаете, а я поделюсь с вами своими мыслями. А что касается моих воспитанников, то им есть о чем поговорить втроем». Меццо милостиво кивнула и вышла вон вместе с Люпеном. А Марк сразу же мрачно проговорил: «Я после твоих манипуляций, Виктор, не стану дурачком, пускающим слюни». «Вряд ли», — бросил я и ободряюще улыбнулся. «Тогда давай приступать». «Так мы с бароном договорились на вечер», — напомнил я. «Нет, давай сейчас, пока у меня хватает решимости», — буркнул некромант, пыхтя носом. «А я помогу в случае чрезвычайной ситуации», — заверила меня Вероника и ослепительно улыбнулась. «Надеюсь, твоя помощь не понадобится», — прочувственно пробормотал Марк и шумно сглотнул. «Что мне нужно делать?» «Ничего, просто сядь на койку, да смотри на меня», — проинструктировал я отчаянно трусящего парня и принял сидячее положение. Некромант опустил свой объемный зад на койку, засопел и хмуро глянул на меня. А я поймал его взгляд, скользнул в транс, стал выделывать пальцами пассы и с нажимом шептать: «Ты хочешь повиноваться моей воле, слушать мой голос, следовать моим приказам. Ты не можешь устоять перед ним, твоя воля слаба, подчинись мне. Теперь ты слуга, а я хозяин. Скажи, кто твой хозяин?» «Ты!» — безэмоционально выдохнул некромант, вперевшись в меня немигающим взором остекленевших глаз. «Получилось!» — еле слышно прошептала Вероника и ликующе улыбнулась. «Вик, заставь его приседать!» «Повинуйся моему голосу! Я приказываю тебе присесть 10 раз!» — отчеканил я, повысив голос. Марк послушно встал с облегченно скрипнувшей койки и стал молча делать приседания. На его лбу выступил мутный пот, а изо рта стало вылетать надсадное хеканье. Но все же он был больше похож на безэмоционального биоробота, чем на адекватного человека. И это может насторожить паладинов, которых будут сменять подконтрольные мне люди. Данный неприятный факт подметила и остроглазая Вероника. Она нахмурила лоб и сказала: «Вик, прикажи ему быть почеловечнее». «Не выйдет, он не поймет. прошептал я, и тут же Марк пришел в себя. Он от неожиданности упал на задницу, застонал и яростно протараторил. «Вы чего устроили? Танцевать меня заставили? Кто это придумал?» «Бьюсь об заклад, Вероника». Протянул я, потирая подбородок. «Вероятно, мне не стоило говорить с кем-то, кроме Марка». «Чего?» – нахмурился тот. «Ничего, эксперимент продолжается. И тебя никто не заставлял танцевать», – ставила магичка. «Ты всего лишь делал приседания». «Приседания?» – скривился некромант и передернул плечами. «Ненавижу их! Больше ничего такого не делайте, поняли? Иначе я сейчас же уйду». Он яростно глянул на меня, а я снова, буквально за несколько секунд, сумел полностью подчинить его себе. Марк опять стал моим послушным биороботом, но на сей раз я не стал заставлять его приседать или танцевать, даже не заставил его зашить мою порванную одежду. Нет, он просто ходил кругами по комнате, выполняя мелкие приказы. Брал кружку, наливал воду. Ну, в общем, я тестировал свое умение. И мне удалось продержать парня под своим контролем около получаса. После этого мою грудь едва не вывернула наизнанку из-за огромной потери энергии. Марк пришел в себя, захлопал глазами и подозрительно уставился на кружку, которую держал, а я без сил вытянулся на койке. Потолок принялся крутиться, вертеться, а веки слипаться. «Ну чего?» – прохрипел некромант. «Удачно?» «В целом, да», – просипел я, с трудом двигая губами. «Полчаса – это хороший результат. Следовательно, сразу двоих людей я смогу держать под контролем где-то четверть часа, и мне не придется лезть им в сознание. Но придется провести еще один эксперимент». «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- же боялся, что в ее голове одно развратное совокупление, а тут выясняется, что тебе и не надо лезть в голову». «Почему одно развратное совокупление?» – оскорбилась девушка. «Их там много. А еще там дорогие украшения, модная одежда». «Мне придется провести эксперимент с вами обоими», – едва слышно выдал я, уже находясь практически без сознания. «Надо ведь понять, действительно ли мне удастся управлять двумя людьми в течение 15 минут». Я не сумел закончить фразу, так как вырубился. И уже по доброй традиции тьма вскоре сменилась мрачным пейзажем. На этот раз меня занесло не на равнину, пропитанную отчаянием, а на крутой горный склон. У его подножья текла река раскаленной лавы. Падающие в нее мелкие камешки заставляли разлетаться в разные стороны злые багрово-желтые капли. Жара стояла страшная, аж дрожал воздух. А падающие с ночного облачного неба капли дождевой воды испарялись, не достигая гор. Зато молнии сверкали, будь здоров. Одна из них прямо на моих глазах расчертила небо и ударила в вершину склона, где стоял монолит. Он тут же засиял, как мощная электрическая лампочка. И я в этом свете увидел шустро выбравшихся из пещеры местных аборигенов. Полуголых, лохматых, в каких-то засаленных обносках. Они тащили за собой связанного гигантского нетопыря, а возглавлял их седой, сгорбленный старик, который при каждом шаге опирался на посох. Аборигены дотащили нетопыря до монолита, а затем старик стал руководить процессом. Он приказал одному из мужчин раздеться догола, что тот быстро и проделал, а затем лег рядом с нетопырем. Тот, похоже, был не только связан, но и чем-то опоен, так как не делал попыток освободиться, он лишь медленно дышал. Старик вооружился копьем и стал медленно водить острым концом по телу обнаженного мужика. Тот терпел боль, косясь на кровавые знаки, которые выходили из-под копья. Они покрыли всю его грудь, а затем старик занялся не топырем. На нем он тоже изобразил несколько кровавых знаков, после чего вонзил копье в сердце не топыря и то же самое проделал с человеком. Тотчас от тела мужчины и животного отделились две туманные сущности, кои сплелись в одну и нырнули в монолит. А тот мигнул и погас. Погасло и очередное видение, а вскоре пришло и пробуждение. Я разлепил глаза и увидел Люпена. Тот восседал на койке Мэтсо и глядел за иллюминатор, где уже сгущались первые сумерки. На столе красовался остывший обед и кувшин с водой. Я сразу же потянулся к нему. «О, ты проснулся? Замечательно! А то я уже хотел тебя будить», — радостно проговорил барон. «Тебе ведь нужно подкрепиться. Одной водой сыт не будешь». «Какое точное наблюдение!» — иронично сказал я, налив себе воды. «Как прошел ваш разговор с маркизой?» «Восхитительно!» — заверил меня химеролог. «Она будет держать язык за зубами, и мне удалось убедить ее больше не расспрашивать тебя о твоем даре». «Здорово! А я буквально только что снова зрел другой мир». Я рассказал барону о своем видении, и тот довольно улыбнулся, поскольку подтвердилась его теория. Монолит и правда врата в наш мир, а энергию ему дают молнии. «Но на кой шут старик убил и человека, и не топыря?» – задался я вопросом. «Вероятно, только симбиоз из этих двух существ может пройти через монолит и выжить», – предположил учитель, потирая подбородок и задумчиво хмуря лоб со шрамом. «Иначе бы старик не убил ни топыря». «Кстати, отсюда можно понять, почему бесы обладают такими чертами, как физическими, так и умственными». Они имеют кое-какой разум, но по большей части примитивный, животный. Однако в них просыпается и разум аборигена. Тоже, надо сказать, не слишком развитого, раз они там вооружены копьями и живут в пещерах. «Но они постепенно развиваются», — напомнил я. «Вероятно, им нужна какая-то, как это на вашем языке, питательная среда». Если вы помните, то в сознании ректора бесы стали чуть ли не профессорами и даже сумели изменить его физическое тело. «Да-да», – покивал ученый, – «но он был первым и единственным, чье тело бесы изменили. Вероятно, сказалось то, что их было много в нем. А что касается их сообразительности, опять же, мы знаем слишком мало». «Может, разум ректора не погиб, а слился с бесами? Оттого-то получившееся существо и оказалось только умным. На мой взгляд, его следует выбросить за скобки этого уравнения. Но я-то им на кой черт нужен? И не превращусь ли я в какого-нибудь урода? Моя левая рука уже какая-то странная, внешне нормальная. Но стоило маркизе ее коснуться, как она что-то почувствовала и вспомнила тот эпизод с бесом. «Дай мне сюда свою руку», — попросил Люпен. Я протянул левую граблю, и барон сжал ее своей ладонью. Похмыкал и мрачно резюмировал. «Да, кое-что появилось». «Что?» — выдохнул я, почувствовав толику паники. «А ты сам не чувствуешь?» «Нет», — отрицательно помотал я головой. «Да вы не томите, говорите в конце-то концов». «Твоя рука излучает такую же энергию, которая исходит от бесов», — сказал барон и тотчас попытался меня успокоить. «Но это еще не говорит о том, что тебя ждут какие-то трансформации или иные проблемы. Возможно, тот странный бес всего лишь пометил тебя». «Звучит хреново, словно я куст, а он пес, задравший ногу. Но еще он мог одарить тебя кое-какой силой». «Что, если именно энергия в твоей левой руке позволила прогнать другого беса, того, который намеревался добраться до нашей шлюпки?» Сделал еще одно предположение химеролог и закинул ногу на ногу. В любом случае, без новой информации мы не сможем с уверенностью сказать, что же происходит как в глобальном смысле, так и в частном. Придется положиться на удачу и плыть по течению, поскольку мы ничего не можем сделать. Впрочем, кроме одного. Чего? Нарисуй руны, которые изображал на телах старик. Я не разобрал их. Было слишком далеко. Хм, вздохнул Люпен и встал с койки. Тогда мы действительно пока ничего не можем сделать. Отдыхай, насыщайся. А вечером к тебе заглянут Вероника и Марк. Некромант теперь будет жить с тобой в этой каюте. А маркиза Меццо переехала к Веронике. Барон вышел вон, а я кое-как успокоил расшалившиеся нервишки и принялся за еду. А спустя пару часов и правда пришли Магичка и Марк. На их лицах не было особого энтузиазма, но они без лишнего бурчания покорились судьбе. Я начал эксперимент и вскоре пришел к тем же выводам, которые озвучил еще днем. Мой дар действительно позволял держать под контролем двоих людей в течение 15 минут. Однако после обозначенного времени меня срубала невероятная слабость, и это точно придется брать в расчет во время освобождения Кира Коралиса.